Неизвестный автор. Портрет джентльмена. Портрет джентльмена из Берлинского государственного музея поражает не только своим великолепием, но и размерами изображенного на нем тосканского генерала Алессандро Дальборо. Картина была заказана самим Дальборо, который, гордясь и своей карьерой, и характером, и внешним видом, попросил, чтобы художник не стеснялся изобразить его крепкое телосложение. Сегодня эта работа ценится не только как шедевр живописи, но как и одно из самых ранних и честных изображений ожирения. На портрете, исполненном маслом, на холсте размером 203 на 121 сантиметр, изображен очень полный мужчина, стоящий рядом с каменной колонной. У него густые рыжие волосы, двойной подбородок и круглые пухлые щеки. У его ног знамя с гербом, предположительно принадлежащим семье Барберини. До сих пор доподлинно неизвестно, кто автор картины. Одни источники приписывают ее французскому художнику эпохи барокко Шарлю Мелину, другие — итальянцу Андреа Сакки, третий же — великому испанцу Диего Веласкесу. Алессандро Дальборо родился в 1600 году в Ареце, а умер, будучи смертельно ранен, в 1656 году на Корфу. Дальборо — известный тосканский генерал, одна из ярких исторических фигур XVII века, происходил из миланского аристократического рода. Известно, что он изучал математику и механику во Флорентийском университете, и во время обучения не только достиг определенных успехов в точных науках, но и проявил талант к военному делу. Он конструировал военные машины, которые потом были задействованы в боях. Собственно, эти способности и определили его будущее. По окончании университета Дальборо отправился на военную службу. Шла 30-летняя война, затронувшая всю Европу и направленная против господства Габсбургов. Алессандро сражался под командованием прославленного сиенского капитана Оттавио Пиколомини. Тот был отправлен в Германию самим великим князем Козимо II Медичи, чтобы помочь императору Фердинанду II, зятю Козимо II. За многочисленные победы во время участия в 30-летней войне Дальборо был удостоен сразу двух титулов барона. В награду давали земельные владения соседлым населением и властью над подданными, и титулов могло быть несколько. Еще одной высокой наградой Дальборо было включение его в ряды богемской знати. Позже Алессандро Дальборо участвовал во многих турецких военных кампаниях, получил прозвище «Смерть турок», назначение командиром армии Великого Тосканского герцогства и был удостоен титула маркиза. Дворянин был известен своим большим весом. В то время это считалось символом статуса. Несмотря на наличие сразу нескольких признаков, предполагающих морбидное ожирение, относительно долгая и активная жизнь Дальборо, он умер в 56 лет, и смерть не от болезни, а от ранений, свидетельствует о неплохом состоянии его здоровья. Это сильно противоречит современным убеждениям о фатальных последствиях избыточного веса. В 2018 году в состоянии здоровья этого джентльмена решило разобраться итальянское общество эндокринологов. Были приблизительно оценены антропометрические характеристики мужчины на портрете. Рост составил 168 см, объем талии более 130 см, а индекс массы тела более 39 кг на метр в квадрате. Да, эти параметры свидетельствуют об ожирении, здесь не поспоришь. Но как так получилось, что ожирение не оставило губительного следа на генеральском здоровье? Мало того, никак не мешало ему участвовать в боях. Целая группа ученых начала расследование. Сам факт смерти от насильственных причин в немолодом по тем временам возрасте говорит о том, что у Дальборо не было поводов умереть иначе. Сахарного диабета второго типа у него не было. Его жизнеописание позволяет полностью исключить этот диагноз. А вот небольшая гиперинсулинемия, видимо, все же была. Почему небольшая? Ученые объясняют это так. Как известно, инсулин — основной регулятор клеточного метаболизма. Но, кроме того, он также является и фактором роста. Есть целый ряд проявлений этого эффекта, который в том числе, увы, обеспечивает селективное преимущество роста злокачественных клеток при воздействии инсулина. По этой причине все состояния гиперинсулинемии увеличивают риск развития рака. Однако свидетельства жизни генерала позволяют полностью исключить у него какую бы то ни было злокачественную опухоль. А это дает возможность предположить лишь небольшую гиперинсулинемию, которой у такого весомого мужчины просто не могло не быть. Скорее всего, вред от ожирения был уравновешен энергичными упражнениями и участием в сражениях. Он с легкостью перемещался под палящим солнцем, не страдал от болей в суставах и не имел прочих прелестей ожирения. Посмотрев внимательно на портрет, мы можем увидеть толстые запястья. Как оказалось, это тоже отличный диагностический признак. В 2016 году были опубликованы результаты исследования, изучавшего взаимосвязь полноты запястий и различных протективных эффектов. Для этого исследования было отобрано больше 2000 мужчин старше 30 лет. И оказалось, что увеличение окружности запястья даже на 1 см значимо уменьшало частоту сердечно-сосудистых патологий. В привычных нам цифрах обхват запястья более 17,75 см связан с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, смерив медицинским взглядом знаменитого джентльмена на знаменитом портрете, группа экспертов сделала вывод. Этот улыбающийся, розовощекий человек с толстыми руками был здоров, как бык. Еще одно подтверждение тому — последние годы жизни нашего героя. Из-за спора, который произошел между Барберини и Форнези, Дальборо был отозван во Флоренцию, быстро завоевал крепости Читта делла Пьеве и Кастильоне дель Лаго, разгромил Барберини в Манжавино, захватил в плен армию генерала Мару. Через 2 года наш герой уже в звании фельдмаршала принял командование венецианскими войсками, быстро реорганизовал их, завоевал турецкие земли в Дарданеллах и отвоевал Эгину, Лемнос и Тенедос. Возвращался в Венецию Дальборо на одном единственном корабле в сопровождении жены и сына, которые всегда следовали за своим генералом. Около Корфу корабль атаковали 3 сарацинских судна. Алессандро был смертельно ранен. Его жена и сын чудом спаслись, хотя ранений избежать не удалось. Вот так закончилась жизнь абсолютно здорового джентльмена с картины неизвестного художника.